«Только не в случае с Нифонтовой», — кашлянула Марфа. «Ее зовут Кибелла. Елена Семеновна увлекалась древними сказаниями, поэтому первую дочь нарекла Керстонаидой, а вторую — Кибеллой. То еще имечко. Старшую дома называли Станей, младшую — Кирой». Григорию не слишком нравились вычурные имена, но с женой он спорить боялся. «Погодите», — забормотала я, — «Кира, младшая дочь Елены Ивановой, болезненная девочка Кибелла, которой тоже была сделана в детстве серия уколов», — пояснила Марфа. «Похоже, твоей подруге повезло больше всех. Инъекции ударили ее не по голове, а по телу. Все-таки лучше иметь проблемы с физикой, чем с психикой». «Ох, не зря, я уверена, эксперимент был ужасен. Сколько людей покорежил». «Но Кира же Нифонтова», — попыталась я въехать в ситуацию. «И что?» «А Лена Иванова». «Экая ты», — укорила Марфа. «Все правильно. Иванова Лена, дочь экспериментаторов, сама получившая нужную порцию вакцины, была фанатично предана делу. Она, пожалуй, переплюнула даже Володю Попова. Тот, в конце концов, понял, чем занимается, и занимается чем-то не тем, только признаваться не хотел. А Лена тупо шла к цели. Она любила одного мужчину, тоже сотрудника лаборатории, Романа Свапова». «Припоминаю это имя», — кивнула я. «Кто-то мне про него говорил». «Ничего собой не представляющий мужик», — отмахнулась Марфа. «Фанфарон, надутый индюк, без особого ума. Его не посвятили в суть исследований. Он за мышами следил. Свапов считал, что лаборатория разрабатывает лекарства. Вообще, о расе бессмертных знал только узкий круг. Непосредственно участники и врачи. Их тоже было наперечет. Свапов к ним не принадлежал. Но парень был хорош собой, и Лена полюбила его. Но замуж она вышла за Григория Нифонтова, потому что Иванова знала. Военный лучше всего годится в отцы ее будущих детей. Свапов женился, Лена и Роман работали бок о бок. И я видела, что Иванова просто меняется в лице, когда видит Свапова. Она его обожала. Кстати, Лена тоже нравилась парню, и он, наверное, был бы не прочь закрутить с ней романчик. Ну а Иванова — кремень. Эксперимент для нее был превыше всего, поэтому никаких интрижек она с Романом не заводила. А Кира, естественно, получила фамилию отца, стала Нифонтовой. «Офигеть!» — прошептала я. «Я даже и не предполагала такого». «Ты дальше слушай», — тряслась, как под током Марфа. «Приехал ко мне Юра. Рассказывает». Я цепилась пальцами в жесткое сиденье стула. «Ну и ну». Боюсь, Олеся Константиновна, прочитав мою новую рукопись, воскликнет. «Эк вас занесло, Виола Ленинидовна. Ну и фантазия. Только с выдумкой у меня плохо. Да и жизнь бывает порой покруче любого романа». Юра примчался к Марфе в ином настроении, чем всегда. Обычно он, потирая руки от радости, сообщал, какую гадость сделал, не забывая восклицать: «Я все могу, потому что самый умный и хитрый, и я стану бессмертным». Но на этот раз все было по-другому. Сев на стул, Юра сказал: «Черт, я влип». «Что случилось?» — напряглась Марфа. «Встретил я человечка», — быстро стал рассказывать Попов. «Знал его по детству и юности. Потом дорожки наши разбежались. Ну, увиделись, обрадовались, пошли в ресторан, выпили, закусили. Хорошо дела идут у человека. Зарабатывает он отлично, все путем. Одна беда — счастья нет. Мешает ему баба, Кира Нифонтова». «Господи, да что Кирка этому индивидууму сделала?» Марфа хитро взглянула на меня. «Интересно? Так вот, на этот самый, похоже, главный вопрос я отвечу в последнюю очередь. Слушай, не перебивай». Человек пожаловался и, в конце концов, бросил фразу: «Любую сумму отдам, чтобы Киру убрать. Можно было бы киллера нанять, только, боюсь, найдут меня». И тут Юра, почувствовав, как всегда перед началом очередного сеанса, необыкновенное возбуждение, сказал: «Могу тебе помочь». План у парочки сложился сразу. Юра должен влюбить в себя Киру, взять у нее дорогое ожерелье и исчезнуть. Нифонтова впадет в панику. Ясное дело, она никогда не посмеет рассказать мужу про любовника. И что ей остается делать? Только покончить с собой, дабы избежать позора. А даже если она сама не примет такого решения, то Юра убьет ее, а все кругом посчитают, что Кира сама ушла из жизни. Заказчика Юра позаботится, чтобы ситуация с ожерельем мгновенно стала достоянием всех. Кира будет мертва, а ее имя покрыто позором. Ну, дальше идет та часть истории, которую ты сумела раскопать. Юра едет к Эдику Малине и говорит: «Дай мне на время твой паспорт». «Зачем?» – удивляется друг детства. Попов ухмыляется. Естественно, он не собирается говорить потерявшему от запойного пьянства остатки не столь острого и раньше ума Эдику правду. «Я хочу прикинуться тобой, потому что не желаю затевать игру с Кирой под собственным именем». «Он ему наврал про телевизор и кредит!» – воскликнула я. Марфа кивнула. «Да, Юра хорошо знает Эдика. Понимает, что тот, вероятнее всего, забудет, куда дел документ. А, впрочем, даже если случится невероятное, и некто начнет искать Юру, то он придет к Малине. И что тот скажет? Где живет друг детства, он не знает и никаких сведений о нем не сообщит. Ну, а дальше все идет без сучка и задоринки. Юра портит машину Киры. Сама знаешь, как было». Я медленно кивнула. «Да. Юра получает колоссальное удовольствие от ситуации и изо всех сил растягивает кайф». «Стой!» — крикнула я. Марфа кашлянула. «Что? Почему же Кира не узнала Юру?» «Она его никогда не видела?» — пожала плечами Марфа. «Но как же? Ведь Юра, Миша и она были детьми сотрудников лаборатории. Попов, например, отлично знал Малину». Марфа кивнула. «Верно. Они ходили в один класс. Ты учти, что Кира младше парней. В детстве она с ними не сталкивалась. А потом Лена была категорически против контактов своей дочери с остальными участниками эксперимента. Ее девочка обучалась в другом месте. И еще одно. Правду детям об инфекциях и расе бессмертных не рассказывали. Владимир строго-настрого приказал хранить тайну. Открыть ее следовало лишь после того, как юноша и девушка окончат институты, желательно медицинские. Только тогда им должны были сообщить правду и объединить в лаборатории для продолжения работы. Но вышло-то по-иному. Эдик Малина истины так и не узнал. Его пьяный папа, правда, пытался просветить сына. Да тот его алкоголический бред слушать не стал. Света Малина, простая баба, не знала подробностей о работе мужа. Лена тоже ничего не раскрыла Кире. Она поняла, что девочка слишком слаба духом и телом, чтобы спокойно воспринять ошеломляющую информацию. Лена решила пойти иным путем, но об этом чуть позже. Вот Юре Вера очень рано, в детстве, втайне от мужа сообщила все. Оттого мальчик и вырос уверенным в собственной исключительности. «Ясно?» «Ясно», — эхом отозвалась я. «Юра, как всегда, старался получить от ситуации максимум удовольствия», — продолжала Марфа. «С Кирой он познакомился в декабре, а жерелье попросил не сразу. Впрочем, и человечек, заказавший спектакль, не торопился. Хотел, чтобы ситуация медленно затягивала Киру. Ну и все у них в результате получилось. Только человечек не знал, с кем связался. Конечно, Юра был рад растоптать несчастную Нифонтову. Именно от таких ситуаций он и получал удовольствие. Но еще больше ему хотелось напакостить человечку». «Почему?» «Имей терпение, все по порядку», — ответила Марфа. «Спешка хороша лишь при ловле блох. Юра взял ожерелье и исчез. Он должен был передать эту дорогую вещь человечку, но не выполнил обещания. Понимал, что заказчик, жадный субъект, просто и зайдет на мыло, кусая локти от досады. Человечек и помыслить не мог, что Попов его надует. Он-то считал себя самым умным. Но жизнь свела парня с Юрой, который был о себе родном того же мнения. Юра просто пришел в восторг, сообразив, какие перспективы для него открывает создавшееся положение. Вот эта игра. Сплошной адреналин. Попов переехал на другую съемную квартиру. Выбросил сим-карту из мобильного и спрятал ожерелье. Юра был абсолютно уверен, что его найти невозможно. Он затерялся в огромном мегаполисе, лег на дно, затаился. Следующим этапом должна была стать продажа родительской квартиры. Знаешь, сколько она стоит? Понятия не имею. Около миллиона долларов. Не может быть. Почему? – засмеялась Марфа. Юра мне честно объяснил. В апартаментах чуть больше 200 квадратных метров. Расположены они в историческом центре Москвы. Да еще Вера, большая любительница старины, набила комнаты антикварной мебелью. В те годы, когда Поповы получили хоромы, советские граждане активно освобождались от бабкиных столов, стульев и шкафов. Покупали современные диваны на паучьих ножках, вешали на стены картины с изображением из колес и квадратов. А Вера навела контакты во всех комиссионках и тащила в дом старину. И сейчас Юра спокойно мог получить за квартиру со всем содержимым бешеные деньги. Так что, если сложить вместе куш за жилплощадь, прибавить к нему немаленькие доллары, заплаченные наивными людьми, снявшими квартиру сразу на несколько лет, и присоединить их к образовавшейся денежной горе раритетное ожерелье, то получалось, что Юра преспокойно мог уехать из Москвы в любом направлении и начинать жизнь с нуля где угодно. Поняв расклад, Юра несколько недель переживал радостное возбуждение, которое всегда охватывало его после очередной удачно провернутой аферы. Но потом вдруг случилась неприятность. Юра приобрел себе новый мобильный аппарат. И буквально через день после покупки сотовый затрезвонил. Попов сначала удивился, этот номер не знал никто. Да и Юрий не собирался его никому давать, хотел использовать трубку в одностороннем порядке. Поэтому он сначала насторожился, но затем, решив, что кто-то ошибся, спокойно ответил «Да». И тут в его ухе раздался голос того самого обманутого им человечка. «Алло, Миша, отдай ожерелье». Юра лишился дара речи, а человечек спокойно вещал. «Облапошить меня решил». «Не выйдет. Я тебя из-под земли достану. Немедленно привези камушки с золотишком по указанному адресу. Да имей в виду, я тебя непременно найду. Не так уж это трудно». Попов мгновенно выбросил сим-карту вместе с трубкой. Он хорошо знал о существовании специальных приборов, которые могут запеленговать местонахождение человека, говорящего по телефону. Потом он бросился домой, покидал в чемодан ценные вещи и примчался к Марфе. «О том, что я бываю у тебя в Гопакове, не знает никто», — сказал он. «Спрячь у себя в комнате захоронку». И снова Марфа не смогла сказать Юре «нет». Ей было элементарно страшно. Попов понял, какие чувства обуревают Ефимову, и хмыкнул. «Порядок, я тебя не трону». «Что же будет, когда тебя найдут?» — спросила Марфа. Юра скривился. «Я все продумал. Великолепно спрячусь». «Где?» — подскочила Марфа. Попов усмехнулся. «Не понимаешь?» «Нет», — ответила Ефимова. Юра широко улыбнулся. «Я же Миша, верно?» «Да». «А Юра умер в детстве от дифтерита. Во всяком случае, именно это сообщил Владимир Попов окружающим, так?» Марфа кивнула, у нее от ужаса перехватило горло. «Но никакого дифтерита не было», — спокойно продолжал Юра. «А в Гопакове живет под лестницей в коморке идиот. Убирает двор, пускает слюни и счастлив. Кстати, я знаю, почему ты тоже оказалась в Гопакове. Ездила навещать дурака. Испытывала невесть от чего уколы совести. Таскала ему конфеты и приглядывала местечко для себя, когда с родными полаялась. Экая ты кретинка». «Мишка – безмозглая полена. Он на своем месте находится. Только по документам парень кто?» «Юрий Попов», – прошептала Марфа. кто об обмене знал, те умерли, верно? Да. Ну, и вернем все назад. Я снова стану Юрой. Марфа отшатнулась. Что же случится с Мишей? Юра засмеялся. Поедет жить в другое место. Я уже нашел людишек, которые могут провернуть операцию. Недаром, конечно, очень даже недаром. Но дело того стоит, а дальше поглядим. Во всяком случае, в интернате меня искать не станут, потому что никто о той давней истории не знает. Все умерли, кроме тебя. Да, ты-то жива, единственная свидетельница. Еще есть Нина, бывшая домработница Веры, воскликнула я. Марфа снова стала кашлять. Юра о ней забыл, прошептала она, справившись с приступом. Он считает, что про обмен знали лишь я да Вера. Нине ничего не грозит. А мне он сказал, не бойся, я тебя не трону. Сама скоро на тот свет уйдешь. И ведь правильно рассчитал мерзавец. Я на улицу не выхожу. Телефона не имею, да и кто мне поверит? Это с одной стороны. А с другой, получается, что я его сообщница. Ведь он мне обо всех преступлениях рассказывал. Обо всех. Надо было сразу идти в милицию, воскликнула я. Еще тогда, давно. «Деточка», — хмуро сказала Марфа, — «меня бы посадили, а мой сын? Его куда? В детдом?» Я воспитывала мальчика одна, отдала ему всю душу, а он вырос, женился, поменял дневную кукушку на ночную и забыл про мать. Я ведь давно не сплю по ночам. Все думаю, ну кому бы рассказать, покаяться? Только сейчас поняла, зачем церковь исповедь придумала. Человеку нужно душу чистить. Только мы так устроены, что в одиночку себя не пропылесосишь. Нам слушатель нужен. И хоть в Бога я не верю, но тебя мне Господь послал. Спасибо, что спокойно со мной поговорила. Теперь я и умереть могу. Значит, ожерелье у Юры. Да, у меня. Правда, стоит его чемодан, но самое ценное Попов с собой забрал. А он сам в интернате живет. Полагаю, что так. И окружающие ни о чем не догадываются. Думаю, нет. Юра – отличный актер. Он всю жизнь успешно примеряет на себя разные роли. Сейчас, небось, получает огромное удовольствие от того, что изображает душевнобольного. Он настолько талантлив? Марфа кивнула. Да. И потом у людей с нарушенной психикой нестабильное поведение. Медперсонал не удивляется ничему. Он нацелен на погашение агрессии. Вот если больной начинает устраивать истерики, то тут мгновенно применяют всякие лекарства. А если контингент тихий, то к нему, в особенности если парень, как Попов, почти всю жизнь в клинике находится, особо и не присматриваются. Я вскочила на ноги. А где же сейчас настоящий Миша? Бедный больной. Марфа еще сильнее закуталась в одеяло. «Ну, — прошептала она, — думаю, его Юра увез в хорошее место, на квартиру, где за братом смотрят, кормят, лечат». Чем больше Марфа лепетала чушь, тем яснее делалось мне. Она великолепно понимает, как на самом деле Юра поступил с братом и на какой хорошей квартире сейчас проживает Миша. Выйдя из дома престарелых, я добрела до машины и рухнула на сиденье. Глава 32. И что делать дальше? Юра в двух шагах от меня. Ожерелье у него. Но самой к парню идти нельзя, он убийца. Хладнокровный маньяк. Значит, надо обратиться в милицию, но я не могу этого сделать, потому что тогда история о том, что Кира изменила Борису, выплывет наружу. Куда деваться? Думай, Вилка, думай. Внезапный звонок мобильного заставил меня подскочить. «Виола Ленинидовна», — прозвучал, как всегда, бесстрастно спокойный голос Олеси Константиновны. «Вы можете сейчас приехать?» «Нет», — пробормотала я. «Это очень важно». «Никак не получится, я не в Москве. А где?» «В Гопакове». «Где же такое место?» – удивилась Олеся Константиновна. «Возле Звенигорода». «К 5 вечера доедете до Марка?» принципе, могу, но зачем? Книгу мне еще сдавать не скоро, а с предыдущей вроде все вопросы решены. С вами хочет срочно поговорить Боков. Кто? Пролепетала я. Игорь Владиславович Боков, ответила Олеся Константиновна. Я почти лишилась чувств. Боков, всесильный и всемогущий, самый главный редактор «Марка», великий и ужасный Игорь Владиславович, человек, который вершит судьбы писателей. Меня ни разу не водили в его кабинет, да и понятно почему. Госпожа Виолова, Сиречь Тараканова, всего лишь маленькая дворняжка детективного жанра, а Боков работает только со звездами уровня Смоляковой. А зачем же я понадобилась Бокову? Еле-еле пролепетала я. Олеся Константиновна помолчала, а затем тоном распорядительницы похорон, которым сотрудницы крематория возвещают, а теперь попрощайтесь спокойным, произнесла. Он сам объявит вам о решении. Приезжайте к 5, это очень важно. Я не помню, как добралась до Марка, и не знаю, каким образом ухитрилась дорулить до нового фешенебельного здания издательства. Я очень хорошо понимала, зачем понадобилось Бокову. Сейчас мне торжественно объявят. Марка более в ваших услугах не нуждается. Олеся Константиновна никогда еще не велела мне явиться с такой настойчивостью, и она ни разу не говорила со мной столь мрачным тоном. Бросив «Жигули» на стоянке, я словно зомби побрела по асфальту. Что ж, жизнь закончилась, вокруг одна сплошная чернота. Сейчас меня пинком вышвырнут из Марка, а жерелье Кире вернуть я пока не могу. Юра запросто смоется в неизвестном направлении, пока я буду соображать, как поступить. Борис разведется с Кирой, отберет у нее детей, и моя подруга зачахнет от горя. Еще с Олегом я постоянно ругаюсь. Что ждет меня впереди? Развод, работа поломойки, похороны Киры и муки совести на всю оставшуюся жизнь? Еле-еле сдерживая слезы, я добралась до кабинета Олеси Константиновны. Увы, я плохо могу вспомнить, что происходило дальше. Перед глазами будто постоянно тряслось черное марлевое покрывало. Звук долетал до ушей плохо, так, словно на голове сидела шапка-ушанка. Олеся Константиновна что-то бубнила, вталкивая меня в кабинет к Бокову, но я не воспринимала ее речи. Высокий мужчина с крупным добродушным лицом указал на кресло. «Очень рад с вами познакомиться, Виола Ленинидовна, садитесь, пожалуйста». Ноги подломились в коленях, пот потек по спине, волосы прилипли к затылку, ладони похолодели, и чья-то рука безжалостными железными пальцами схватила за сердце. Боков насторожился. «Вам плохо? Что-то вы побледнели». «Нет», — услышала я со стороны свой голос, — «говорите скорее, не тяните». Олеся Константиновна, сидевшая по другую сторону стола, удивленно моргнула. Боков кашлянул. «Действительно, начнем. Виола Ленинидовна, вы перспективный автор, поэтому мы решили издавать вашу собственную серию. Ориентировочное название «Детектив без слова лжи». Есть, впрочем, одна сложность. Вы не всегда вовремя сдаете рукописи, а для серии придется работать интенсивнее». «Эй, что с вами?» «Олеся, воды, волокордин, коньяк». По моим щекам потекли слезы. Я спросила, «Меня выгонят?» «Да? Нет?» «Да!» – растерянно ответил Игорь Владиславович. «То есть нет или да? Господи, вы меня запутали! С какой стати нам прекращать с вами совместную работу? Сейчас начнем серию. Вы только пишите активней». Олеся протянула мне стаканчик с едко пахнущей жидкостью. Я опрокинула в себя лекарство и зарыдала в голос. «Ну как активней? Не получается! Вот, послушайте, во что я сейчас влипла. Кира Нифонтова». Боков и Олеся вцепились в меня глазами. Я же, потеряв всякий контроль над собой, размахивая руками, вываливала события последних дней. В какой-то момент Боков схватил трубку и рявкнул. «Берняка ко мне, скорей!» Спустя пару минут в кабинет вошел огромный человек, начальник службы безопасности Марка Сергей Берняк. «Вот!» – хором закричали Боков и Олеся. «Ты только послушай! Виола, начинай заново!» Не просите меня описывать, что происходило дальше. Смутно помню, как в кабинете отчего-то появились мой муж и пара неизвестных парней. Меня стало тошнить. Чьи-то руки уложили госпожу Тараканову на широкий диван и прикрыли пледом. Под головой оказалась пахнущая табаком подушка. Откуда ни возьмись, появились тетки в белых халатах, острая боль пронзила руку. На секунду тошнота, озноб и глухота покинули меня, глазам вернулись зоркость и ясность, и я увидела Бокова и Олега. «Так она и в самом деле влезает во все эти жуткие истории», – растерянно спросил Игорь Владиславович. «Я думал, наш пиар-отдел поработал. Федька имидж придумал». Олег махнул рукой. «Если бы так и было, я не волновался бы. Вы ее хоть бегемотихой из Африки назовите, если вам кажется, что от этого ее дурацкие романы интереснее станут. Но ведь самый ужас состоит в том, что она не врет. Я живу, как на гранате с выдернутой чекой. Вилка неуправляема». «Сам хорош», — хотела воскликнуть я, но тут неожиданно кому-то в голову пришло погасить весь свет в помещении и выключить звук. До носа долетел знакомый резкий запах одеколона. Я чихнула, раскрыла глаза, увидела Олега, стоящего у шкафа, и возмущенно сказала: «Что за дрянью ты надушился?» Куприн рассмеялся. «Ничего веселого», — обозлилась я. «Знаешь ведь, что у меня повышенная чувствительность к запахам?» И облился отвратительным парфюмом, который... «Мне его подарила на день рождения любимая жена», — закончил Олег. Я на секунду примолкла, но потом быстро сказала: «Никто ведь не предполагал, что ты станешь выливать на себя весь флакон целиком». Олег сел на кровать. «Очень рад, что стрессовая ситуация прошла для вас, мадам, без следа. Когда профессор Рябов, которого наняла Марка, чтобы исцелить своего автора, сказал, что тебе поможет лечебный сон, и ты через 2 недели вскочишь здоровый, я ему, честно говоря, не поверил. Но теперь вижу, доктор не зря получает гонорар. Вилка воскресла и мигом стала свариться с мужем. Слава Богу! А то, когда ты плачешь и жалуешься, я пугаюсь до одури и думаю, что дело плохо». Я вытаращила глаза. 2 недели? Ты хочешь сказать, что...» «Ага», — кивнул Олег. «Из Марка я привез тебя на машине домой. Потом прибыл Рябов, с ним медсестра. В спальне установили пост. Профессор сказал, что в твоем случае процедуру лучше проводить дома. И я был согласен. Мало ли что могло случиться в больнице, учитывая дело, в которое ты самозабвенно влезла. В общем, ты спала, а люди вокруг тебя на ушах стояли. Медсестра и сейчас здесь чай пьет на кухне. Милая такая. Вообще-то девушек трое, они меняются». Я вцепилась в мужа. «Кира». «Она пришла в себя». «Боже, Борис все узнал. А Юра? Его поймали?» Куприн кивнул. «Да уж, народ вертелся, словно ошпаренный. Хорошо, что успели Марфу допросить. Она умерла». «Да. Ее убил Юра». «Да нет, сама скончалась от сердечного приступа», — пояснил Олег. «Но успела все изложить нашим сотрудникам. Юра в следственном изоляторе». «А Миша?» Куприн кашлянул. «Он мертв». «Это Юра его, да?» «Ну, в общем, да», — мрачно подтвердил Куприн. «Хотя практически он скончался сам. Юрий вывез безумного брата без документов в Москву и посадил на Ленинградском вокзале. Миша провел там сутки и умер от стресса. Не забудь, он был болен психически. Почти всю жизнь провел в закрытом пространстве интерната, встречаясь с одними и теми же людьми. В такой ситуации он адаптировался и вел себя нормально. Но резкая смена обстановки, огромная бурлящая толпа – все это для душевнобольного человека стало смертельным испытанием. Он сидел в ступоре на скамейке, а потом его сердце не выдержало. «Юра убил брата». Олег вытащил сигареты. «Сейчас он утверждает, что не имел желания лишать его жизни. Дескать, думал, Михаил заметит патруль, поймет, что имеет дело с психически ненормальным человеком без документов, и сдаст его в соответствующее заведение. Только лично я Юрию не верю. Сотрудники интерната, помогавшие Попову совершить обмен, тоже арестованы. Сейчас в Гопакове идет проверка за проверкой. «Господи!» – прошептала я. «Что же будет с Кирой?» Олег нахмурился. «Да, ей судьба приготовила тяжелое испытание. А впрочем, учитывая ее слабое здоровье и состояние после перенесенного, слава богу, неудачного самоубийства, ей пока никто правды не сообщил. Более того, мы сделали все, чтобы Нифонтова быстрее пошла на поправку. Твоя подруга Лиза, ее лечащий врач, передала Кире ожерелье. Сказала, что ты нашла его, и беспокоиться не о чем. Кира обрадовалась и сразу стала выздоравливать». Я подпрыгнула от негодования. «Драгоценность нашлась?» «Ну да, Юра держал очень дорогую вещь при себе». «Но вы же могли не сообщать Борису правду о том, что случилось», – заорала я. «Олег, ты просто гад! Трудно было сказать Боре, что его жена, когда ее забирали в больницу, прихватила ценность с собой или спрятала куда-нибудь. Глядишь, он бы и не узнал ничего, и Кира сохранила семью. Какой ты жестокий! А я столько сделала, чтобы помочь подруге, а ты...» Олег стал чернее грозовой тучи. «Вилка», – строго спросил он, – «как фамилия Киры?» «Нифонтова». «А по мужу?» «Она ее не меняла». «Ладно, назови фамилию Бори». Я напряглась. «Я не знаю, вернее, не помню. Я Киру Нифонтовой зову. Мне Борина данные ни к чему. Честно говоря, я мало что о нем знаю, даже отчество не помню. А, впрочем, ничего страшного нет. Обращалась к нему по имени, да и общалась с ним раз в год. Он Свапов. Борис Романович Свапов. Теперь дошло?» В моей голове медленно заворочились ржавые колеса памяти. «Борис Романович Свапов. Погоди, так он что, сын того Романа Свапова, в которого была влюблена Лена Иванова, мать Киры?» «Да», – кивнул Олег. «Ничего не понимаю». Куприн взял меня за руку. «Елена Иванова была самой фанатичной из всех, кто участвовал в эксперименте. Она не любила Григория Нифонтова, но ради науки родила от него дочь. Лена обожала Романа, но соединить с ним судьбу не могла, опять же, из-за эксперимента. Но она сообщила Роману правду о касте бессмертных и сделала ему укол. Потом Свапов женился, у него родился сын Боря, которому Лена тоже втайне от всех сделала инъекцию. Она уже тогда задумала все. Боря рос обычным мальчиком, а поскольку все сотрудники лаборатории жили в одном, так сказать, околотке, кто попроще в коммуналках, кто позначимей в отдельных квартирах, то Боря ходил в ту же школу, что Эдик Малина и сыновья Попова. Мальчики общались, одно время даже дружили, только потом жизнь раскидала их по разным местам. «Тебе пока понятно?» Я кивнула. «Да». «Ну а помнишь, ты мне рассказывала, что Елена Семеновна постоянно контролировала дочь, а потом привела ей сама жениха?» «Да». «Так вот, Лена задумала поженить двух детей, которые получили инъекции. Этот брак должен был принести наследников. Ни Кира, ни Боря не знали ничего о лаборатории. Нифонтова привыкла слушаться маму и спокойно пошла в ЗАГС». «Она чувствовала себя вполне счастливой», – протянула я. «Охотно верю в такое», – согласился Олег. «А Боря, не слишком-то обеспеченный юноша, без больших денег, но с огромными запросами, был расчетлив. Елена Семеновна объяснила будущему зятю, что тот, женившись на Кире, будет богат. У генеральши было много чего припрятано. Драгоценности, картины. Григорий, хоть и мужлан и не умел правильно есть рыбу, очень хорошо зарабатывал и имел возможность приобретать раритетные вещи. Борис мгновенно понял, сколь выгодно для него женитьба на Кире. И еще. Елена Семеновна обожала зятя. Он был очень похож на своего покойного отца, Романа Свапова. Поэтому теща баловала парня и всегда во всех конфликтах становилась на его сторону. Она не слишком уважала свою дочь, считала ту мямлей и дурой, а вот в Боречке души не чаяла и все, что имела, завещала зятю. Кира, впрочем, не придала значения последней воле матери, посчитала ее чистой формальностью. В конце концов, какая разница, кто владелец дачи и квартиры, она или Боря? Все равно они одна семья. Только у Бори возникло другое мнение на сей счет. Он-то давно имел любовницу. Порвать отношения с надоевшей ему Кирой не мог. Финансовые вожжи были в руках у Елены Семеновны. Ее смерть развязала Борису руки, он стал богат. А еще генеральша оставила своему обожаемому зятю письмо, из которого он узнал, что в одном из банков арендована ячейка, где Елена Семеновна держала самое дорогое. Ключик и разрешение на вскрытие сейфа прилагались. Боря помчался в хранилище и нашел там настоящее богатство. В том числе ожерелье баснословной цены с буквой «К». В свое время Григорий заказал его для жены в благодарность за рождение первой девочки, Керстанаиды, той, что трагично погибла под колесами машины. «Значит, он не заказал его для Киры? Соврал, когда дарил», — возмутилась я. «Ага», — кивнул Олег. «Вот мерзавец». «Больше, чем ты думаешь», — криво улыбнулся Куприн. В голове у Бориса после получения состояния занозой сидела мысль, как убить Киру. «Господи, нельзя, что ли, развестись?» Олег скривился. «При распаде брака половина имущества отходит жене, а Борис не хотел делиться». Свапова раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, Кира надоела ему до зубовного скрежета, с другой он не хотел с ней делиться, с третьей боялся убивать жену. И вот тут судьба улыбнулась подлецу. Как-то раз вечером Кира долго болтала по телефону. Муж, который теперь использовал любой случай, чтобы наорать на жену, возмутился. «С кем треплешься?» «С Вилкой», — ответила Кира. «Все твои подруги дуры, в особенности эта, возомнившая себя писательницей», — кипел Борис. «Где ты только с ней познакомилась?» Кира улыбнулась. «Неужели я тебе никогда не рассказывала? Моя мама когда-то выгнала ее мачеху за кражу ожерелья». Боря молча выслушал семейную историю и ушел спать. Но на следующий день он совершенно случайно столкнулся с Кирой. Друзья детства узнали друг друга и пошли в ресторан. Свапов, крепко выпив, неожиданно с пьяных глаз выложил все Юре и оставил тому свой телефон. Утром Юра позвонил Свапову и сказал: «Давай встретимся, есть интересное предложение». План уничтожения Киры придумал, вспомнивший историю про украденное ожерелье, Боря. Юра внес свои коррективы. Киру следовало довести до самоубийства, загнать ее в угол при помощи страха, отчаяния и стыда. Торопиться парочка не стала, дело не требовало спешки. Боря торжественно подарил жене ожерелье. Кира увидела букву «К» и пришла в восторг. Она не знала, что было у матери в сейфе. «Нет», — ответил Олег. «Лена не уважала дочь и в конечном итоге не слишком любила ее». Добрые чувства Ивановой были направлены на Борю, сына обожаемого Ромы, а не на Киру, рожденную ею от постылого Григория. «Ну, а дальнейшее ты знаешь». Юра, прикинувшись малиной, обращается в автосервис. «Кстати, знаешь, какие вопросы я бы задал себе, начав заниматься этим делом с самого начала?» «Ну», — заинтересовалась я. «Почему глупый Гоша, слегка подпортивший машину Киры, легко открыл дверь авто? Ему дали родные ключи. Откуда их взял Эдик? Как он узнал, где будет стоять машина Киры? Где выяснил ее номер?» Ответ лишь один. Его, лже-Эдика, консультировал некто, отлично знавший Киру. «Но ты такими вопросами не задалась. Ну, собственно говоря, это все». «Но Боря так переживал», — тихо сказала я. «Вызвал профессора к Кире, попытался сделать все, чтобы вывести ее из комы». «А что ему оставалось делать?» — вздохнул Олег. Муж, который не проявляет в такой момент заботу о супруге, выглядит подозрительно. Потом он был уверен, что Кире конец. В больнице до сих пор все удивляются тому, что она пришла в себя. Я внезапно вспомнила, как Борис, рассказывая о состоянии здоровья Киры, воскликнул: «Ну за что мне все это?» И вздохнула. Небось, Свапов надеялся, что жена умрет сразу, а она оказалась в больнице. «Все ясно?» – спросил Олег. «Механиков тоже он убил?» «Каких?» «Яковлева и Мискина, тех, которые помогали влюбленному лже-Эдику». «Нет», – пояснил Куприн, – «конечно, Юра совершил ошибки, привлекая к делу посторонних парней. Но, с другой стороны, чем он рисковал? Сергею он представился Эдуардом Малиной, наплел про любовь, а главное, заплатил Яковлеву очень хорошие деньги. Впрочем, неизвестно, как бы он поступил с юношами впоследствии, но они разбились на машине. У Яковлева была старенькая иномарка. Внезапно лопнула шаровая опора, и автомобиль на большой скорости влетел в отбойник». «Это точно?» «Да». Экспертиза дала заключение. «Эти две смерти не на совести Бориса и Юрия». «Мерзавцы!» – воскликнула я. Олег кивнул. «Да, они все рассчитали, но все же наделали ошибок. Юра, невесть по какой причине, дал Эдику телефон Петра, своего брата. Ясное дело, что он не желал сообщать свои координаты. Ему следовало просто наобум произнести любой набор цифр, но Юра совершил промах, который в конце концов и помог тебе выйти на него. Потом он совсем сглупил. Удрал с ожерельем, выбросил мобильник и купил новую сим-карту по паспорту. Михаила Попова, то есть по документу, с которым живет всю жизнь. А Борис, ни за что не хотевший лишиться драгоценности, предположил, что подельник захочет купить новый номер и стал рыскать в нужном направлении. Свапов не очень надеялся на успех. Кстати, его любовница работает в журнале «Аксессуары», пишет, среди прочего, и об услугах сотовой связи. Она и помогла Боре. Женщина абсолютно не в курсе дела. Свапов, естественно, не открыл ей правду, просто сказал: «Один Кент должен мне кучу денег». Взял бабки и пропал. Мобильный сменил. Проверь по своим каналам. Вдруг некий Михаил Владимирович Попов приобрел контракт. «Небось, он не такой дурак», — вздохнула дама, но просьбу выполнила. «А он оказался такой дурак», — протянула я. Олег кивнул. «Были и еще ошибки. Мелкие и одна очень крупная. Знаешь, какая? Они не знали, что у Киры есть подруга, Виола Тараканова. Умная, находчивая, талантливая, верная и честная. Такая никогда не бросит приятельницу в беде. А еще она пишет замечательные детективные романы и скоро переплюнет Смолякову. Если, конечно, научится выдумывать истории про преступления, а не вляпываться в них по-настоящему». Я с подозрением глянула на супруга. «Ты издеваешься?» «Нет», — без всякой улыбки ответил Олег. «Даже и не думал. Вот смотрю я на жен своих друзей и понимаю, ты лучшая. Может, конечно, я иногда бываю невнимателен, но, понимаешь, Вилка, я не умею там всякие муси-пуси говорить, язык не поворачивается. Наверное, я не самый хороший муж. Зарабатываю копейки, дома бываю редко, цветов не покупаю, но я исправлюсь. Вот». Куприн встал с кровати, подошел к креслу, на котором стоял его портфель, порылся в нем, вытащил слегка помятую коробку конфет, потом снова сел на постель. «На, держи. Твои любимые, молочные с вафлями и орехами. Ешь с чаем. Я люблю только черный, очень горький шоколад без всяких добавок. Но это, ей-богу, ерунда». Я схватила потерявшую парадный вид упаковку. Из глаз полились слезы. «Ты самый лучший муж на свете!» – закричала я. «Лучше некуда. А вот тебе досталась фиговая жена. Готовит плохо, стирает гадко, гладить не умеет, да еще вечно спорит с тобой. Ну, прости, пожалуйста». Олег прижал меня к себе. «Ерунда это, быт. Я люблю тебя такой, какова ты есть. И потом, если я вижу, что у нас чисто, а в шкафу висят отлично накрахмаленные, без единой складочки рубашки, У меня просто сердце замирает от предстоящих неприятностей. Но почему, удивилась я? Куприн хихикнул. Идеальный порядок в нашем доме означает лишь одно. Мадам Арина Виолова вляпалась в очередную лужу. И теперь ее вторая половина, Виола Тараканова, усиленно пытается задобрить мужа, чтобы он вытащил ее из неприятностей. Я посмотрела на коробку конфет. Швырнуть ее в Олега. Но руки сами собой открыли крышку, вытащили шоколадку и сунули ее в рот. Конфета оказалась неожиданно вкусной. Ну что ж, надо набраться смелости и признать свои ошибки. Молочный шоколад не хуже горького. И Олег прав. Я начинаю хвататься за пылесос в момент растерянности, либо тогда, когда испытываю муки совести. Эпилог. Юра был признан невменяемым и отправлен в психиатрическую лечебницу. У меня до сих пор копошатся в душе сомнения. Мне кажется, что Попов талантливый актер, сумел обмануть врачей и постараться угодить в больницу, дабы избежать зоны. Впрочем, жизнь в сумасшедшем доме тюремного типа ничуть не лучше существования в колонии. Борис получил свой урок и находится сейчас где-то за Уральскими горами. Узнав правду о муже и любовнике, Кира вновь загремела в больницу, и Лиза просто поселилась в ее палате. Но не зря говорят, что время лучший врач. Постепенно Кира пришла в себя и вроде бы оклемалась. Сейчас она работает, а все свое свободное время отдает детям. Нифонтова очень боится, что на них каким-то образом скажется тот факт, что ей и Борису были сделаны таинственные инъекции. Но, слава богу, любимые забавы папы Карла, то есть эксперименты Демьяна Попова, никак пока не отразились на здоровье детей, да и Кира чувствует себя хорошо. У нас все тоже хорошо, слава богу. Кристя ходит в школу, Никита быстро растет, Томочка осваивает японскую кухню. Семен подсел на суши. Олег по-прежнему работает. Я же старательно бегаю между письменным столом и телевидением. Жду не дождусь, когда моя соседка выйдет из декретного отпуска, и я смогу с облегчением бросить передачу с дурацко-бодрым названием «Проснись и пой». Но пока мне приходится ездить на улицу академика Королева. Впрочем, я уже привыкла вставать тогда, когда спят даже водители трамваев. Вот и сегодня меня вынесло из кровати ни свет, ни заря. Одна радость, что в 10 я уже была свободна. Зевая по горло, я докатила до магазина и припарковала машину. Очень хотелось пить, в горле пересохло. Старательно обходя лужи и ежась под мелким проливным дождем, я прошлепала в супермаркет. Внезапно до ушей долетело тихое хныканье, то ли плач, то ли писк. Я оглянулась. Чуть сбоку, прижавшись к бетонному столбику, стоит девочка, плохо одетая, в слишком короткой и узкой курточке, из-под которой торчат рваные джинсы. Она сгорбилась под дождем. Я моментально оценила обстановку. Брюки ребенка не побывали в руках дорогого модельера. Дырки на штанинах возникли естественным путем от изношенности. Да и сапожки у нее ветхие, стоптанные. Похоже, родители не слишком заботятся о крошке. «Что случилось?» — спросила я, подходя к ребенку. «Тебя кто-то обидел?» «Нет», — всхлипнула малышка. «Ты заболела?» Девочка зашмыгала носом. «Я здоровая совсем. Меня тетя Света послала в магазин. Маньке, дочке ее кашу купить». Мое сердце ёкнуло. «И что?» Ребенок потер глаза грязным кулаком. «Тетя Света велела быстро сбегать, а то Манька проснется, а еды нет, а я...» «Поспешила, упала и уронила деньги», — закончила я. Большие карие глаза с изумлением уставились на меня. «А откуда вы знаете? Тетенька, вы колдунья?» Я покачала головой. «Нет, конечно. Просто я вспомнила себя, маленькую, потерявшую деньги на пиво, и женщину с ребенком, ту самую, давшую мне рубль. Как она сказала тогда? Ты вернешь деньги не мне, а тому, кому будет худо. Мне один раз помогла незнакомая женщина, я выручу тебя, а ты другого. Вот так мы и станем счастливыми. «Тетя Света меня прибьет», — плакала девочка. «Денег у ней больше нет. Она на кашу еле наскребла. И чего делать? Манька ща проснется. Ой, домой идти нельзя». Я вытащила из кошелька 1000. «На, купи, что велели». «Нет», — отшатнулась девочка, — «не возьму». «Бери, в долг даю». Худенькая грязная лапка потянулась к ассигнации, но потом маленькие пальчики сжались в комок. «Ой, нет, как же отдавать? Это очень большие деньги». Я присела на корточки, посмотрела прямо в крохотное бледное личико ребенка, который не ест фруктов, и сказала: «Послушай, пройдут годы, ты станешь очень-очень красивой. Выйдешь замуж за богатого принца и начнешь жить счастливо, богато, в большом светлом доме на берегу озера». Глаза девочки расширились, а я продолжала говорить. «Пойдешь один раз в магазин и встретишь девочку или мальчика, у которых случилась беда. Они потеряли деньги, как ты сейчас. И вот тогда не пройди мимо них. Открой кошелек и помоги ребятам. Таким образом ты и отдашь мне долг». Когда-то одна женщина сказала мне именно эти слова и вручила рубль. «Сейчас я даю 1000 не тебе, я возвращаю тот долг. Поняла? Бери. Купи кашу, а себе мороженое, игрушку и конфеты». Девочка кивнула и схватила купюру. Я осталась сидеть на корточках под дождем, глядя, как ребенок бежит в магазин. На пороге девчушка обернулась. «Тетя, а вы точно знаете про принца?» «Да, абсолютно. Он будет твой». «Ага», — кивнула малышка. «Я поняла. Я не забуду. Отдам деньги. Точно, не сомневайтесь». Я встала и помахала ей рукой. Девчушечка исчезла в магазине. Я помедлила и пошла назад к машине. Пить расхотелось. «Дай Бог тебе, милая, и в самом деле встретить богатого и доброго королевича. Но поскольку количество принцев на душу населения ограничено, то лучше сумей выучиться и добиваться всего в жизни сама. Пусть тебе повезет, я от всей души желаю тебе счастья. И еще, не забывай про долг». Незнакомая женщина помогла маленькой Вилке. Я не спросила ее имени, а она не познакомилась со мной. Теперь пришел мой черед. «Я не знаю, как тебя зовут, девочка, но если каждый из нас вспомнит о том, что ему когда-то бескорыстно пришли на помощь и решит отдать долг, помогая другому, то, глядишь, человечество станет счастливым. Навряд ли нас можно изменить при помощи инъекций и таблеток, и маловероятно, что мы обретем бессмертие. Не верю я во всякие эксперименты, но одно знаю точно. Совершенное человеком зло притягивает к нему беды. Чем больше в вас жадности, гадости, сварливости, вздорности, тем чернее ваша жизнь. Добро же, наоборот, приманивает счастье. Хотите – верьте, хотите – нет, но каждому в нашем мире воздается по делам его. Маленькая дворняжка детективного жанра в этом абсолютно уверена». Конец книги. Читала Ирина Воробьева.